Вот, к примеру, появились некие капли, восстанавливающие зрение. Стоят недорого, а в результате целая отрасль офтальмологии, производство очков, линз, становится ненужными. А у кого-то в это дело вбуханы миллиарды. Еще вчера фирма, выпускавшая приборы для зрения, стоила 5 миллиардов, а сегодня, с появлением новых капель, уже 100 миллионов. Обидно ведь. А чтобы убрать или опорочить изобретателя, нужно не так много денег. На порядке меньше, чем потери от обесценивания активов. Или еще пример. Сделал некий профессор себе в свое время имя на каком-то открытии, либо просто развивал некую теорию в своих работах, писал диссертации, получал звания и регалии, а потом вылезает некий Ваня со своим изобретением, которое в корне противоречит его теориям и всему тому, чему профессор десятилетиями учил студентов. И как тут поступить заслуженному старичку? Признать выскочку? Да ни за что. Ясно же, что это шарлатан, самозванец и неуч. Он, профессор, имеет ученую степень и авторитетно заявляет, что все это шарлатанство. И по боку, что прибор или технология безвестного Вани работает и в разы эффективнее всего того, что успел наизобретать за свою жизнь маститый ученый. Кому поверит скорее? Естественно, осененному званиями деятелю науки. Чиновникам так проще. С безвестным Ваней еще не все ясно, а тут всегда можно сослаться на авторитет, так сказать, подстелить соломки. А большинство политиков обычно в науке ни уха ни рыла, сами привыкли полагаться на авторитетов, дерзких и любознательных единиц, и им, как правило, не до того. Всю энергию поглощает борьба за место под солнцем, да и с ресурсами на воплощение изобретений затык. Вот и пылятся они годами и десятилетиями в безвестности. Изобретатели гибнут, кого-то намеренно убивают, документация теряется и приходится начинать мучительный процесс сначала. Сколько всего наизобретенного в 20 веке просто пропало из-за равнодушия и сознательного саботажа со стороны власть придержащих, и еще больше, большого бизнеса. Вот я и решил поплотнее заняться этой темой, дабы не пускать все на самотек. Политикой было кому рулить и без меня. От меня лишь требовалось держать руку на пульсе и приглядывать за исполнителями. Благо, идейных в нашем стане было в достатке. Они и без всяких понуканий отрабатывали на все 100. Да так, что я бы сам так никогда не смог, надо признать честно. Подковерные игры, война разведок, диверсии и контрдиверсии, идеологическая работа. Везде были свои профессионалы, которые со знанием дела отрабатывали свою задачу. Да не просто отрабатывали, а с огоньком и явным удовольствием. Идеологическая составляющая была тут не на последнем месте. Венецкая аристократия, да и просто военные, откровенно презирали новые российские власти, этих слабоумных жуликов и воров по какой-то неожиданной прихоти судьбы, получивших власть на развалинах поверженного колосса, но продолживших, как и их предшественники, с упорством оголодавших крыс, разъедать собственный дом, подтачивая его изнутри, таща все, что плохо лежит, мало заботясь о будущем, вернее, даже не понимая, к чему ведут все их дела, хотя, было и в этом сомнение, зря что ли они, все уворованное с таким маниакальным упорством тянули на Запад, чувствовали, что этот грабеж не пройдет для страны даром, или боялись, что эту лавочку рано или поздно прикроют и кое-кого призовут к ответу, или этого требовали их западные хозяева, ведь государственные резервы с таким же маниакальным упорством тоже складировались у потенциального врага. В венецком обществе все это прекрасно видели, тем более мы не боялись раскрывать суть вещей, просвещая даже тех, кто не больно-то интересовался вопросом. Работа против прогнившей системы соседнего государства для многих, особенно из числа русских, стало личным делом, выполняемым на совести с полной отдачей. Что меня интересовало в науке больше всего? Да практически все. От медицинских исследований по продлению жизни и лечения различных заболеваний, до бестопливных генераторов энергии и антигравитации. Параллельно куча всего еще. Хотя, не забывал и про традиционную науку. Когда там случится прорыв в тайных знаниях, было не совсем понятно, а даже существующая наука еще не была исчерпана по своему потенциалу. Существовала масса инженерных решений, позволявшая выжать из старых технологий много пользы. Помня о конфликте с Западом, всеми силами развивали свою космическую спутниковую группировку, благо имели возможности по самому дешевому запуску, не привязанному строго к космодромам. Естественно, на базе нее все системы спутниковой связи. Об окупаемости вложений никогда не следовало забывать. Разведка, зондирование Земли, наблюдение за космосом. запустили первый космический буксир на электротяге, надо же постоянно корректировать орбиту боевых платформ. Да-да, боевых платформ. Правда, не с ядерными ракетами, а с блоками вольфрамовых стержней. Но по потенциалу, такие игрушки, рухнув орбиты, были сравнимы по разрушительной мощи тактическому ядерному заряду. А были еще космические истребители. Их смогли вывести к концу 2003 года, раньше не успели. Эти были предназначены для сбивания вражеских спутников. Достаточно простые устройства. Никаких тебе футуристических лазеров. Простенькие аппараты с кинетическими пушками и небольшие спутники-камикадзе. Кроме платформ постоянного дежурства на орбите, готовились эскадрильи наземного базирования, как для последующей заброски на орбиту в угрожаемый период, так и высотные истребители с противоспутниковыми ракетами. Зная, кто нам противостоит, готовились основательно, так, чтобы уже на стадии размышления о нападении на нас, враг 10 раз хорошенько подумал, а потом отказался. Ничего особенно сложного в этой космической технике пока не было. Большинство – разработка еще советской эпохи, всего лишь доведенная до ума и последующей реализации в наших КБ. А благодаря постоянно совершенствуемой технологии воздушного старта, еще и достаточно дешевые орбитальные бомбардировщики – так просто идеальное средство против американских АУК. У нас появилось средство достать главное средство проецирования американской морской мощи, авианосцы, в любой точке земного шара. Зачем мы все это забрасывали на орбиту? Ну так должны же мы были как-то подстраховаться от безумия американской политики. Блеять о нарушениях норм международного права и выражать в 150-й раз свою глубокую озабоченность, после очередного наезда на свои интересы, на что янки, традиционно клали болт глумливо усмехаясь, удел слабых и недалеких чмошников. К тому же, Балтийская уния – не такое уж большое государственное образование, а наличие мертвой руки в космосе, кого хочешь, отрезвляет. Как только я занялся этим вопросом и пробил финансирование программы, дело очень быстро пошло. Почему раньше никто не озаботился этим, для меня было загадкой. Хотя, подозреваю, просто инертность мышления. Никто так раньше не делал, а я вот, вскормленный на футуризме, решил. И оказалось, все не так уж сложно. Было бы желание и деньги. У нас все это удачно совпало. И желание, и деньги, и воля довести все это до конца. С воровством у нас, в отличие от Америки и России, проблем не было. А вот для энергии, иногда приходилось отвешивать животворящих пинков, для ускорения процесса. Впрочем, генеральные конструкторы системы и военные, сами были увлечены задачей и понукать приходилось нечасто. Самое главное, в нашей текущей космической программе, со ставкой на воздушный старт, мы не зависели от дорогущих космодромов, влетающих странам в очень большие деньги и требующих очень длительного строительства. С весом выводимых грузов тоже был порядок. До нижней опорной орбиты у нас получалось забросить до 20 тонн, а дальше груз или целую платформу тащил буксир. Да, медленно, нудно, но зато очень дешево и почти не требовал топлива. Идея такого аппарата принадлежала, насколько я был в курсе, российским, если даже еще не советским конструкторам, и такой буксир даже пытались построить в России, но как обычно, дальше разговоров дело не пошло. То ли денег не нашлось, то ли еще чего, для вывоза за границу сотен миллиардов нашлось, а для очень нужного и не такого дорогого космического аппарата нет. А мы сделали. Были подвижки в антигравитационных технологиях, но пока только первые, хоть и удачные эксперименты, но очень обнадеживающие. Отрабатывали все, что удалось раскопать по таким изобретателям, как Тесла, Филимоненко, Шаубергер и прочим. Различные группы исследователей отрабатывали все, даже виманы из древнеиндийского эпоса, а зачастую не по разу и параллельно все возможные варианты и способы воздействия электромагнитных полей, кавитационные, вибрационные и резонансные технологии. И по всем был результат. Пока все еще было достаточно сырым, но уже под грифом «секретно». Мне совсем не улыбалось получить повышенную смертность по необъяснимым причинам среди столь важных исследователей. Обнародование предполагалось не раньше, чем будут первые рабочие образцы, а лучше уже на стадии предсерийного, а то и серийного производства, чтобы уже никто не мог заткнуть новую технологию. Примерно так же обстояло дело с бестопливной генерацией энергии. Даже еще лучше. Щедрое финансирование, большой коллектив разработчиков, способный отработать сразу массу вариантов в поиске золотого зерна, сделал свое дело. То, на что у одиночки От идеи до воплощения уходили годы, мы сжимали до месяцев, максимум, считанных лет. Через 5, максимум 10 лет, я был абсолютно уверен, мы сможем помахать углеводородной эре энергетики ручкой. Даже высокотехнологичные атомные станции должны будут уйти в прошлое с массовым вводом новых технологий. Страшно было подумать, к каким тектоническим сдвигам в экономике это приведет. Ведь углеводородное топливо служило одной из основ международной торговли и основой развития множества стран. Та же Россия из-за крайней деградации экономики критически зависела от притока в страну нефтедолларов. И дело не ограничивалось только нефтью, газом и углем. Наличие большого количества дешевых энергоносителей позволяло России дешево производить еще массу простейших товаров, выплавлять металлы, производить удобрения, все то, где велика была доля энергии в себестоимости. То же сельское хозяйство, благодаря более дешевому топливу и удобрениям, серьезно выигрывало в себестоимости у стран, не имеющих такого бонуса. Я уже сейчас начинал думать, что делать, когда энергия подешевеет и станет общедоступна в огромных объемах. По всему выходило, что то толковое, без обрушения страны в хаос, можно было сделать только взяв всю власть в стране в свои руки. Потому что нынешние, как то преодолеть новые вызовы без краха всего и вся, были совершенно не способны. Обычное поведение тропинистов сводилось, сначала, к отрицанию объективной действительности, без каких-либо попыток, что-то исправить и как-то преодолеть трудности, а потом, следовало закручивание гаек и обвинение во всем неблагоприятных обстоятельств, потому как они, так старались, но обстоятельства оказались сильнее, потому, следует теснее сплотиться вокруг горячо любимого лидера и потуже затянуть пояса. Естественно, пояса затягивать следовало народу, а не элите. Мда, невеселая получалась картинка. Надо было во что бы то ни стало брать власть. Потому что новые энергетические, да и прочие технологии, нужны были Земле как воздух. Без этого, вытащить ее из задницы ресурсного дефицита и всеобщей бедности, куда мировая закулиса загоняла даже своих граждан, виделось невозможным. Но и предъявлять эти технологии следовало разом и массово, чтобы нельзя было отмахнуться и ликвидировав немногих причастных, замолчав прорыв в науке. А главными пострадавшими от такого станут естественно США и их ближайшие сателлиты. Потери там виделись в триллионы долларов. Потому, стоит им узнать о том, что мы готовим, могут решиться и на ядерный удар. Слишком велики для них оказываются риски и потери в другом случае. Помня об этом, секретность у проектов была на высочайшем уровне. Еще одним важным направлением были медицинские исследования. Частично, они пересекались с исследованиями резонансов, электромагнитных и прочих полей. Там, без всяких таблеток и хирургических вмешательств, уже вышли на лечение многих заболеваний и их диагностирование. Некоторые по ощущениям самих исследователей граничили с магией, но были повторяемы и воспроизводимы разными людьми. Дух захватывало от того, что может наука, если не мешать настоящим самородкам и подвижникам творить, обеспечив их соответствующим финансированием и аппаратурой с помощниками. По сути, у меня постепенно выходило выстраивание системы, чем-то напоминающее отдаленно полдень 22 века братьев Стругацких, с раскрепощенным наукой сознанием, созидающим новое полезное знание, улучшающее жизнь людей. Правда, пока, в довольно ограниченном объеме наукоградов и элитных групп, завязанных на них. Мда, чё-то я, похоже, размечтался. Сознание, если и раскрепощалось, то далеко не у всех и еще меньше в нужную сторону. Хотя у нас в УНИ это было все же ближе к искомому идеалу. Все-таки у нас образование было выстроено с несколько иным целеполаганием и структурой, нежели в большинстве стран. Мы реально пытались воспитать и обучить человека-творца, наделенного к тому же совестью, а не профессионального потребителя, как заявил один высокопоставленный род в моем мире. Не все люди были способны покорить такие вершины духа и познания, как хотелось бы, но у нас среда этому способствовала как нигде больше. Голодный Восток погряз и еще долго обещал прозябать в патагонной системе труда и образования, выжимающих из человека все соки в погоне за местом под солнцем и преуспеванием в жесточайшей конкурентной среде. Ярчайшим примером сему служили Япония и Южная Корея, с виду богатые и преуспевающие страны, но с несчастным, закредитованным по самое не могу населением, вынужденным крутиться как белка в колесе, к чему склоняло и собственных детей, ибо конкуренция свирепствовала. Да и сами дети в этой системе все больше становились помехой. Слишком дорого. Китай вовсю шел к тому же самому. Не до высокого полета духа, нужно бороться за выживание. Глобальный юг, как обычно, пребывал в разнонаправленном хаосе, живя на подхвате у сильных стран Запада и Востока, плодился, не сильно задумываясь о завтрашнем дне, и вовсю пытался пристроиться к Западу, дабы припасть к его богатству. О каком-то духовном или интеллектуальном развитии говорить там не приходилось. Максимум – заучивание религиозных догм, все, на что он был способен, за редким исключением. А сам Запад начал постепенно сворачивать собственную программу развития и широкого образования масс, испугавшись грозной поступи собственного пролетариата, заявившего свои права на управление и долю пирога от ширящегося его трудами богатства. Ставка сделана была на оглупление и деградацию масс. Элиты решили, что им хватит тех немногих, кого они все-таки еще качественно готовили в немногочисленных университетах и институтах, что не затронул хаос новой либерализации образования с его левацким идиотизмом и трансгендерной повесточкой. Плюс, надеялись перекупить ученых в других странах, благо деньги, для этого, Запад всегда мог напечатать и заплатить нужным специалистам больше, чем кто-либо еще. Но и у Запада, я это уже знал из будущего, что-то не вытанцовывалось. Хотя, процесс еще не был завершен, и его финала я не видел. Вот только ничего хорошего мир в том варианте не ждало. Здесь местные элитарии Запада вряд ли мыслили иначе, а значит, следовало быть крайне осторожным. У Уни была одна ахиллесова пята, фигура монарха. Дед и я были твердо нацелены на развитие и собственный путь на этом поприще. Не стань нас, черт его знает, как сложится политическая обстановка и какая грызня развернется за власть. В этом процессе вполне может потонуть все хорошее и прогрессивное, а страна свернуть на путь Запада, который представлялся куда проще, понятнее и приятнее многим, особенно осененным властью. Мы же не давали застояться этому элитарному болоту, заставляя активно двигаться и бороться. Поэтому ВПК Уни, несмотря на декларируемый пацифизм, рос у нас как на дрожжах. Особое внимание уделялось новым вооружениям, беспилотникам всех типов, ПВО, системам РЭП, средствам технической разведки, авиации, морским дронам, высокоточному дальнобойному оружию. В моем мире все военные благополучно проспали техническую революцию в военном деле, что прекрасно продемонстрировало СВО, я это запомнил хорошо и усиленно развивал все новое в военной сфере. Тем более Ирак хорошо показал, что пришло время роботизированных войн. И все же, мне никак не терпелось продемонстрировать хоть какие-то значимые достижения винницкой науки, чтобы утереть нос замшелым профессорам. Помимо кое-каких медицинских технологий, начиная от лечения многих видов рака, дешево и качественно, такие нашлись в сфере строительных материалов. Оказалось, это не так дорого и сложно. Была открыта целая гамма геополимерных бетонов, неотличимых от природного камня, простых и достаточно дешевых в производстве, включая мрамор, базальт, гранит, диорит и куча других. Всего-то надо было объявить международный конкурс с хорошими призовыми, и куча энтузиастов, перебрав мириады вариантов, явила миру массу открытий, несложные минеральные смеси, из которых можно было отливать какой угодно сложности мраморные и гранитные статуи и вообще, все что угодно. Вот так, наука из одной области посрамила науку из другой. А если конкретно историков, очень быстро оказалось, что масса древних творений зодчих и скульпторов произведена из искусственного камня, который один в один стало возможно производить снова. Для архитекторов и скульпторов современности это стал неоценимый подарок, а для нас новое, долговечное средство выражения имперской мощи и помпезности в новых архитектурных шедеврах. Чтобы и дальше развивать науку и быть впереди планеты всей в области современных вооружений, требовалось основательно и качественно вкладываться в науку и образование. Без хорошего образования невозможно было создать прочного фундамента для науки. К сожалению, многие современники об этом напрочь забывали, полагая, что миру хватит и нескольких десятков гениев. Вот только в науке существовало правило: чтобы получить одного гениального, к примеру, математика, требовалось подготовить 10 тысяч обычных, что без хорошей системы массового образования было совершенно немыслимо. Из этих 10 тысяч, 1000 получалось сильной в своей области, 100 талантами, которых удавалось раскрыть, и лишь один из последней сотни оказывался гением, способным сделать прорыв в науке. Но чтобы получить этого одного, требовалось подготовить 10 тысяч, никак иначе. Итак, во всех областях, образование и наука, по доле затрат в бюджете, прочно выходили на первое место, уверенно опережая медицину и прочую социалку. Подготовить, даже одного, хорошо образованного, морально и интеллектуально развитого человека, выходило очень дорого. Плодить малообразованную гопоту образованцев, по меткому выражению одного человека, был путь в никуда, либо к диктатуре через хаос. Но даже те, кто делал на это ставку, активно искали по всему миру таланты, паразитируя на чужих затратах. Мы, не будь дураками, делали то же самое. Во-первых, талантов не бывает слишком много, а во-вторых, то, что перехватили мы, не досталось противнику. Это было тоже важно. Имелся ряд исследований историков с психологами, убедительно доказывавшие, что война с Западом неизбежна при любом развитии ситуации. А значит, к означенному времени мы должны были максимально усилиться, не дав то же самое сделать противнику. Главное, чтобы он до последнего не понимал реального расклада сил. Иначе, победа могла обойтись слишком дорого. Глава 23. Господа, я надеюсь, все ознакомились с докладом по ситуации в России, обратился спикер совещания, собравшегося в одном закрытом клубе, вход куда простым смертным, был заказан. Напоминаю, до выборов осталось меньше месяца. Черти что, прокомментировал один из членов. Какая то Латинская Америка в восточноевропейском исполнении, поддержал его другой. А как бы вы ответили на тот властный беспредел, что учинили пропрезидентские силы, хмыкнул другой. Тем более, что террор идет с обеих сторон. Но монархисты, как я понимаю, медленно, но верно берут верх, восклицательные и вопросительные знаки. Именно поэтому мы здесь и собрались, кивнул спикер на последнее замечание. Если так пойдет дальше, мы имеем все шансы потерять Россию. А это, как вы понимаете, для нас совершенно неприемлемо. И что ты предлагаешь, Дэйв? Осведомился тот, что выявил главное из доклада. Отменить выборы. Это даст отличные козыри монархистам. Прямо подарок. Они сразу смогут объявить нынешнюю власть нелегитимной и вывести людей на улицы. А что, гражданская война в России, это неплохой вариант. Оживился очередной член клуба. Чем больше русские поубивают друг друга, тем лучше. Спикер с сомнением покосился на высказавшегося. Этот вариант мы всегда держим в запасе. Но с ним не все так однозначно. Если высший командный состав уже достаточно коррумпирован и прикормлен нами, чтобы можно было как-то манипулировать им, то средний и низший, в большинстве, очень положительно настроен к Венедии. Нет никакой уверенности, что армия не встанет на сторону монархистов, а они обязательно будут активно использовать своих сторонников для перетягивания военных на свою сторону. Так что серьезной гражданской войны может вовсе и не получиться. Более того, монархистов это только укрепит, окончательно похоронив в России наших сторонников. Их просто физически вырежут, уже невзирая ни на какие формальности. Как будто сейчас их не режут, фыркнул один из членов. Александр совсем распоясался, что творит такое. Почему мы его не остановим? Формально, он в своем праве. Усмехнулся один из молодых членов клуба финансовых воротил, держащих большую половину мира за мягкое место. К тому же, как вы себе представляете это, остановить? Высказавший недовольство пожилой джентльмен хмуро покосился на своего молодого собрата по избранному клубу. Формальное право, по общему мнению здесь присутствующих, распространялось только на тех, кто способен был его защитить. В отношении остальных, формальность так и оставалась формальностью. Мало ли что у вас там записано в законах, или о чем договорились, если у вас нет сил отстоять свое право, то и прав у вас по факту нет, либо пользоваться вы им можете, только по милости сильных. Они же сами, вовсе не ограничены формальными договоренностями и поступают так, как считают нужным и выгодным для себя, наплевав на любые договоры. Но горе вам, если вы, не имея достаточных сил, попробуете провернуть нечто подобное. Защищать свои инвестиции всеми доступными средствами, в кругу избранных, считалось нормальным и правильным. На закон в этом случае смотрели сильно сквозь пальцы, используя его лишь как еще один инструмент воздействия на противника, либо игнорируя его, если это было выгодно. В случае угрозы серьезным суммам, жизнь человека не из круга избранных не стоила ничего. Александр Винницкий как раз и пользовался в полной мере этим правилом. За последние годы, в той или иной форме, Балтийская уния инвестировала в Россию огромные суммы, измеряемые сотнями миллиардов долларов, и по всем моральным оценкам, имела полное право их защищать. Любой из здесь присутствующих поступил бы так же, окажись он на его месте. Но со своей стороны, эта активность винницкой монархии вносила в планы и в будущее финансовых воротил Запада серьезное беспокойство. Усиление слишком эффективного конкурента не хотел никто. Россия же позволяла Венедии выйти на полную самодостаточность и ресурсную независимость, позволив, совершенно не оглядываясь на других, проводить по всему миру собственную политику. И ладно бы венецкие монархи творили какую-нибудь дичь, черт с ними. Так нет, они мало того, что изымали из-под финансового контроля целые страны, сужая кормовую базу западного олигархата, наоборот, нуждавшегося в ее постоянном расширении, так еще и имели какие-то непонятные, но пугающие цели, которые мировые финансисты никак не могли понять, но четко ощущали, что они есть. И если чисто практически венедов можно было понять, то смириться с их деятельностью — нет. Ник, ты как будто оправдываешь их. Молодой отрицательно улыбнулся. Я лишь указываю на очевидное. Глупо было ожидать, что они смирятся с потерей России и не попытаются вернуть ее под свой контроль. Для них это так же естественно, как для нас, стараться им не позволить это сделать. Надо признать, они со своей стороны действуют куда решительнее и напористее, нежели раньше. И я не удивлюсь, если они готовы задрать ставки на максимум. Молодой обвел собравшихся взглядом, обнаружив на лицах задумчивость и раздражение. В противостоянии с Венедией были вложены уже огромные суммы, а отдачи пока так и не наблюдалось. На некоторых направлениях даже пришлось пойти на попятную. Попытка надавить на венедов пиратством, а судоходство играло в их бизнесе значительную долю, столкнулась с мгновенным зеркальным ответом. Более того, по всей Африке и Латинской Америке на предприятиях западных компаний начались забастовки, диверсии и саботаж, несущие многомиллиардные убытки. Быстро обнаружив причину такого всплеска, сами же владельцы пострадавших компаний поспешили договориться с венедами, пойдя на попятную. Слишком несопоставимы оказались потери. Единственное место, где венедов можно было серьезно прижать, где у них имелись большие вложения, была Россия и отчасти Украина. Причем прижать, вроде как законными методами, пользуясь местной крайне коррумпированной системой власти, максимально осложнив ведение бизнеса и позволив местным захватывать венецкую собственность, а также собственность дружественных им сил. Это было вдвойне выгодно, так как препятствовало укреплению там самих венедов. В это дело были вложены достаточно большие суммы, измеряемые миллиардами долларов. Не меньше выделил и местный олигархат, кровно завязанный на существующую систему власти, главную угрозу которому несли монархисты, прямо обвинявшие новых собственников в воровской природе их бизнеса, которые обещали отобрать обратно в государственную собственность. Но система, чем дальше, тем больше буксовала. Венеды не стали по обыкновению россиянских властей, привычно размазывавших сопли по лицу слезно изобличающих несправедливость посягательства на их иностранную собственность, не смея ничего реально предпринять, стали физически устранять виновников незаконных наездов на свой и дружественный бизнес. У венедов, как я понял, есть определенный кодекс поведения. Не без восхищения, продолжал молодой участник клуба. Они не трогают тех, кто действует строго по закону, даже если это идет им во вред. А вот с теми, кто грубо игнорирует его, поступают жестко. Так же, как и с теми, кто ломает жизни людей, попирая закон и справедливость. Последнее слово он произнес по-русски, за неимением точной альтернативы в английском. Это открытая декларация армии Немезиды. И у них, среди русских, огромное число сторонников, что согласны с их действиями. Несмотря на огромные потери, число их сторонников только растет, а наших убывает. Согласитесь, зачем тебе деньги, если за них тебя отправят на тот свет? Нам все труднее находить исполнителей. В русских снова просыпается революционный дух. У них появился явный лидер и четкая цель, за которой они готовы идти. Пропаганда, как и деньги, тут почти не работают. Они видят явные плюсы венецкого проекта, а что можем предложить мы? Обрисовал очевидное молодой. К счастью, в закрытом клубе, среди своих, это было возможно. Позволь такое, публично, кто-то из официальных политиков, не избежать ему общественной порки. И хоть времена маккартизма давно прошли, но способов воздействия на строптивых политиков у сильных мира сего было достаточно, чтобы создать, как минимум, массу проблем, такому глашатаю свободного мнения. Как бы то ни было, мы не можем отдать Венедам Россию, проскрипел один из самых старых членов клуба. С ней, Венеды, а почитай, те же русские, или германцы, что еще хуже, слишком усилится. Это не старые маразматики из Политбюро и не те недоумки из России, что новой, что старой, имперской. Это волки в овечьей шкуре. Они разрушат нашу гегемонию, а потом, лишат и всей власти. Но что нам делать? Проворчал кто-то. Воевать, отменять выборы, фальсифицировать? Чисто это точно не получится. Монархисты готовят массу наблюдателей, и они не станут сидеть сложа руки, как коммунисты, подыгрывая нашим протеже, а значит, потенциально, это приведет к смуте в России. Какова вероятность, что мы сможем там победить? Напоминаю, Россия, да и Венедия, ядерные державы, это действительно проблема, проворчал старейшина. Воевать, мы, даже если и решимся, сделать это будет не так быстро. А Венедия, довольно сложный противник, их заводы, уже пару лет, как работают в две смены и с полной загрузкой, какая нам, даже не снилась. У них очень плотное ПВО, которое они, еще больше наращивают. Сильнейшая, после нас авиация, мощная артиллерия и ракетные войска. Конвенционным оружием, ковырять их придется очень долго. Одним ударом тут не обойдешься. А там и до ядерных ракет недалеко. Не забываем и об их орбитальных боевых платформах, что они вывели на орбиту совсем недавно. Нет, война, совсем не вариант. Нам еще с иракской компанией не один год очухиваться. Во всяком случае, по нашей инициативе, нам в ближайшие годы такую не организовать. Общество сейчас настроено крайне антивоенно. Даже с провокацией не факт, что получится раскачать. Собрание мрачно выслушивало слова своего старейшины. Он не сказал им ничего нового, чтобы они не знали, но это требовалось озвучить, чтобы к чему-то прийти. Иракская мясорубка оставила слишком кровавый след в сознании населения Америки, и он еще не успел зажить, чтобы начинать столь рано еще одну, еще более сложную кампанию. Был, конечно, вариант с превентивным ядерным ударом. Как его оправдать, потом, можно было бы придумать. Тем более, территория Балтийской унии была совсем невелика. Но, наличие у Венедов своего ядерного арсенала, который они, это понимали все, готовы применить, делало данную задумку очень рискованной. И совсем уж нежелательной, ее делало наличие боевых платформ Венедов на орбите. Одна из них постоянно пролетала над Америкой, сменяя друг друга на низких орбитах. И если наземные шахты, морские и воздушные носители можно было превентивно накрыть внезапным ударом, ну, теоретически, такое было вероятно, то вот с космическими платформами была засада. Нет, непосредственная война с Венедией была крайне нежелательна. Слишком много рисков и неопределенности она несла. Надо Венедов капитально занять где-нибудь подальше от дома, заставить тратить ресурсы, изматывать. Разбил повисшую тишину один из участников клуба. Попробовали уже с пиратами, а сейчас, с чиновничьими и бандитскими наездами в России, что получили? Лишились уже половины прикормленных людей. Скоро самим ни с кем вести дела станет, если так дальше пойдет, проворчал еще один член клуба. А что вы предлагаете? Сложить лапки и сдаться? Окрысился предыдущий. Пока живы короли Венедов, легкой победы не ждите. Или вы хотите вернуться к вопросу их физического устранения? Закончил он провокационным вопросом. Собравшиеся молча переглянулись. По правде говоря, это решение, по мнению большинства, было бы наилучшим. Но, все собравшиеся, прекрасно помнили, что стало с тем, кто предложил это решение в прошлый раз. Король Михаил смог докопаться до персоналии, и после этого, сам предложивший скоропостижно скончался от отравления свинцом. Та же участь, но в разных вариантах, постигла и множество его ближайших родственников. Рисковать и высказывать данную мысль вслух, даже в своем кругу, никто не рисковал. А вот сам говоривший, высказавший идею, внезапно осознал, что сморозил, резко побледнел и обвел затравленным взглядом собравшихся. Теперь, даже если кто-то решит прибегнуть к данному средству в частном порядке, а возможности были у всех, все стрелки будут указывать именно на него. Нет, ну это, конечно же, неприемлемый вариант. У нас с Никлотингами договор. Не дело высоким домам уничтожать друг друга. Поспешил он пойти на попятную. Но, слово уже было сказано, и оно нашло множество понимающих умов, что не могло не отразиться на лицах. Смерть главных Никлотингов была бы нам очень выгодна, но, надо быть реалистами и исходить из положения, что нам еще долго придется иметь дело именно с этими, весьма активными представителями династии. Решил вернуть обсуждение в прежнее русло, главный спикер собрания. Вариант с максимальным распылением сил винидов на множество внешних конфликтов, мне видится наиболее перспективным. Война на истощение. Заставить их тратить ресурсы одновременно на Россию, где следует создать им максимальные проблемы с выборами их кандидата, не останавливаясь ни перед какими мерами. Плюс войны в Африке. Надо срочно атаковать их сателлитов. Они не смогут оставить тех без поддержки и вынуждены будут отвлекать на них свои ресурсы. Следует максимально взбаламутить политическую обстановку среди всех союзников Венедии, не затрагивая напрямую их коммерческие активы. Пусть это делают другие. Так, мы лишим Никлотингов аргументов в нападении уже на нашу собственность. Африканцы – полное дерьмо. В сердцах высказался один из участников. К тому же, прошло слишком мало времени для обучения и сложивания частей. Если либерийцы еще на что-то способны, то за сомалийцев я и гроша ломаного бы не дал. Главный спикер тяжело вздохнул, воздев очи горе. Он был того же мнения о боевых возможностях африканских формирований, но выбора особого у них не было. Работаем с тем, что есть. К тому же, они нам обходятся достаточно дешево, а потому, можем нанять этого мяса столько, что венеды просто замучаются его утилизировать. Главное, не жалеть на это денег. Не тот случай. А уж за хрустящие купюры с американскими президентами, мы можем нанять миллионы желающих пострелять. Наши аналитики говорят, одна Нигерия может дать пару-тройку миллионов наемников сразу и еще до миллиона каждый год. Качество, конечно, дерьмовое, но зато количество. Да и надо же куда-то утилизировать эти излишки населения. Почему бы не так? Последнее замечание вызвало активное оживление. Тема перенаселения Земли и борьбы с этим явлением была очень популярна в кругах финансовой элиты Запада. Здесь же представлялась возможность убить одним выстрелом сразу нескольких зайцев. Денег было, конечно же, жаль, но основное финансирование должно было пойти за счет эмиссии доллара, пропущенную через ряд финансовых институтов, где опять же, некоторая толика зеленой валюты должна была прилипнуть к финансово-проводящей сети, что в итоге, возможно, могло даже привести к росту благосостояния участников данного мероприятия. Но это уже зависело от ушлости конкретных участников. Слишком много желающих ожидалось на этом празднике жизни. В особенном выигрыше должны были оказаться владельцы военных концернов, которые и так уже купались в деньгах после иракской кампании. Америка лихорадочно перевооружалась и восстанавливала свой военный парк бронетехники и авиацию. А тут, еще одна война. Можно было смело расширять военные производства. Или вернее, загружать давно простаивающие, оставшиеся со времен холодной войны с Советским Союзом. Обсуждение перешло в более конструктивное и конкретное русло, где, чего и сколько. Какое конкретно оружие использовать и насколько оно применимо в руках примитивных дикарей, а значит, сколько профессиональных наемников из ЧВК потребует планируемый конфликт. Доверять черным дикарям сложную электронную аппаратуру, значило гарантированно угробить ее без сколько-то значимой пользы. Те, кто был еще не в курсе, узнали, что либерийская группировка освобождения Сьерра-Леоне уже насчитывает более 1500 наемников, разбавленных несколькими тысячами европейских и американских наемников, операторов сложной техники. Впрочем, такой было не слишком много. Африканцев изначально не собирались оснащать суперсовременными образцами оружия. Большинство систем представляло собой старый хлам со складов длительного хранения, собранный по всей Европе, куда смогли дотянуться руки западных дипломатов. Слегка подлатанная и приведенная в рабочее состояние, она была поставлена заказчиком и в данный момент проходила обкатку пользователями. Но армия вторжения еще только находилась в фазе насыщения ее техникой, а политическая обстановка уже требовала бросить ее в бой. Это было чревато большими потерями. Однако, на данное обстоятельство никто не обращал внимания. Поток наемников шел в страну полноводной рекой. Нищие страны легко отдавали свое население для будущей войны. Никого не надо было даже принуждать, хватало добровольцев. Пока. Примерно так же обстояло дело в Сомали. Только там верховодили ваххабиты из нефтяных монархий залива, развернувших религиозную пропаганду против сепаратистов из Пунталинда. Они же помогали техникой и инструкторами. Качество последних было, конечно же, то еще арабы. Последние никогда не отличались особенно глубокими познаниями в технике и какой-то военной доблестью, но, зато, они могли предоставить финансирование, технику и людей, включая тех же профессиональных наемников из Европы и своих собственных, а это было уже немало. Окончание зимы обещало стать жаркой порой на африканском континенте. Глава 24. В кронах деревьев внезапно зашелестело и захлопало мелкими разрывами. Что-то не сильно ударило в каску. «Твою мать! Нас что, засекли?» – удивленно выругался сержант. Николай нервно сглотнул внезапно ставшую вязкой слюну и выдохнул. Вечер, хотя, был еще день, едва переваливший через экватор, определенно переставал быть томным. «Не думаю, Серж», – отозвался он. «Если бы засекли, отработали бы чем-нибудь тяжелым, а не кассетниками. В лесу от них мало толка. Скорее бьют наугад, пытаются нащупать или напугать. Работаем дальше». Сержант мрачно вздохнул, кивнув и снова вперился в свой монитор. Лейтенант Миклин тихо хмыкнул себе под нос и в свою очередь прильнул взглядом к своему монитору, демонстрировавшему русло реки, по которому то и дело проплывали обломки лодок, плотов, тела солдат в камуфляже и прочий мусор. У просеки, выходящей к реке, дымили несколько бронетранспортеров и остатки понтонной переправы, по которой армия вторжения пыталась переправиться из соседней Либерии в Сьерра-Леоне. Это самая серьезная попытка была предпринята еще утром. По всему выходило, агрессоры хотели повторить недавний блицкриг винидов стремительным ударом захвативших страну. Вот только сами виниды, руководившие обороной страны, были готовы к такому обороту. Территория соседней Либерии круглосуточно просматривалась с беспилотников и со спутников. Фиксировались все передвижения войск и их накопления на сопредельной территории, как и резкая концентрация техники и средств переправы. Либерийцы, конечно же, пытались камуфлировать свои действия, но при такой концентрации сил сделать это качественно было невозможно. А пытаться повторить гвинейский блицкриг малыми силами нечего было и думать. Армия Сьерра-Леоне и союзные контингенты из Гвинеи и прочих союзных стран наращивали свою численность месяц от месяца и тоже готовились к будущему замесу. На той стороне это тоже прекрасно понимали. А потому, если и планировали взять инициативу нахрапом, то не дуриком, а высадив загодя за реку многочисленные десанты диверсионных отрядов, призванных обеспечить армии вторжения плацдарм. Впрочем, для штабистов во Фритауне это не стало сюрпризом. Такой вариант напрашивался сам собой, а потому к нему тоже подготовились. Однако противник смог удивить, хоть это ему и не сильно помогло. Кроме высадки многочисленных отрядов, просто пересекших реку на моторных и обычных лодках во множестве мест, в тыл были заброшены несколько групп десанта на парапланах и безмоторных пластиковых планерах, практически незасекаемых силами обычной ПВО. С ними до сих пор разбирались отряды специально обученных егерей из контрдиверсионных сил. И хоть это было неприятно, но не смертельно. А вот речные десанты, в большинстве, уже к обеду были выбиты с плацдармов, которые они пытались удерживать. Более того, некоторым даже специально позволили их занять. Больно уж удобная конфигурация получалась в результате. Естественно, по этим местам, как только туда смогла переправиться значительная часть вражеской техники, тут же был нанесен ракетно-артиллерийский удар. Ожидал противник такое? Естественно, ожидал. Еще на рассвете, по всем выявленным местам сосредоточения леонийских сил с сопредельной территории был нанесен свой ракетно-артиллерийский удар. Плюс, дополнительно поработали стаи беспилотников. Самолеты с вертолетами пока не применялись, справедливо опасаясь, что первого удара не хватит для качественного подавления леонийской ПВО. Что было справедливо, некоторое количество техники, складов и мест сосредоточения накрыть агрессорам действительно удалось. Было бы странно, если бы это было не так. Качественно спрятать все было физически невозможно, но значительная часть тяжелого вооружения леонийцев все-таки находилась в глубине страны, вне зоны досягаемости вражеской артиллерии. Плюс большое количество ложных целей для размазывания силы первого удара. К настоящему моменту либерийцы все еще пытались то здесь, то там переправиться через реку, но основной упор в сражении перешел к беспилотным силам и артиллерии, взаимно перемалывавшей силы сторон, как только удавалось засечь их сосредоточение где-либо в зоне досягаемости. Но, было уже понятно, вариант с внезапным форсированием рек Манаимара для создания плацдармов на Леонийском берегу у либерийцев провалился. По всему, враг перешел к варианту взятия на измор. Благо сил у него пока хватало. Единственное, где либерийцы смогли как-то продвинуться, был север, где граница проходила по суше. Там враг смог почти окружить приграничный город Каинду и, продвинувшись на запад, выйти к следующей реке, преграждающей путь на запад. Но ничего этого лейтенант морской пехоты Венедии Миклин Николай Владимирович не знал. Его подразделение, приданное Лионийской армии, занималось обеспечением воздушной разведки, связью, радиоэлектронной борьбой с противником и нанесением бомбовых ударов с беспилотников на юге, в полосе приморских джунглей. И работы им, надо сказать, хватало. Либерийцы не ограничились воздушными десантами и форсированием реки, но еще попытались забросить большой десант с моря в реку Маа, протекавшую недалеко к западу от основного рубежа обороны, дабы создать угрозу перерезания коммуникаций обороняющейся армии. Москитный флот из сотен лодок действительно смог создать такую угрозу и даже атаковать небольшой приморский городок в устье Маа, Сулиман, где размещался штаб батальона морской пехоты Венедии. Сейчас там все еще шел бой. «Внимание! Попытка форсирования в квадрате 756», — объявил Николай. Из джунглей на берегу реки быстро выскочила группа солдат с надувной лодкой, которую они быстро шлепнули на воду. Еще один боец споро навесил на нее небольшой мотор, и вся четверка, плюхнувшись в надувное плавсредство, мгновенно отчалила. За первой четверкой из джунглей тут и там выныривали все новые и новые группы солдат с такими же лодками, куда быстро грузились и отчаливали в направлении Лионийского берега. «Массовое форсирование», — добавил он через полминуты. «Требуется поддержка бомберов». Река была неширокая, и первые лодки почти успели достичь ее противоположного края, как на них начали падать сверху мины. Пока редкие, так как в нужном районе оказался всего один октокоптер с подвесными минами. «Пингвин, я калибри, требуется минометная поддержка, наблюдаю десант не менее двух рот, продолжают прибывать, смотрите картинку». «Калибри, я пингвин, вижу десант, будет поддержка, держитесь, сохраняйте картинку». Николай выдохнул, а недалеко на востоке начал нарастать треск автоматных очередей, хлопки гранатометов и взрывы гранат. Октокоптер успел сбросить свой смертоносный груз, прямо поразив две лодки с людьми, но когда уже уходил на запад, с противоположного берега заухали скорострелки спаренных зенитных пулеметов, и, потеряв часть винтов, аппарат закувыркался на землю, упав где-то в джунглях. «Операторы, держаться выше», — скомандовал Николай. «Пингвин, видели зенитку?» «Видели. Сейчас приголубим арты». Не прошло и минуты, как воздух над рекой наполнился воем падающих мин, и в небо взметнулись густые фонтаны воды. А река уже на широком участке густо была покрыта спешащими пересечь ее лодками противника. Там был уже даже не батальон, а куда больше. Минометный обстрел не позволял сбить накат атакующей волны, слишком много их оказалось. Стянувшиеся к месту прорыва беспилотники лишь незначительно добавили огня минометному обстрелу. Правда, более результативно, но все же, лодок было очень много. Позицию зенитки точно накрыло единичным прилетевшим снарядом с системой умного наведения, а потом, на вражеском берегу стали рваться уже беспорядочно обычные снаряды. «Калибри, еще полторы минуты и прекращаем артналет. Минометы добивают БК и снимаются с позиций. Нашу арту наверняка уже засекли. Через три минуты добавим градами, и в ближайшие полчаса поддержки не будет. К северу и югу от вас творится такая же фигня. Похоже, это гребаный зеркраж. Готовьтесь к эвакуации». «Пингвин, принял», — отозвался Николай. Как это ни удивительно, но несмотря на интенсивный обстрел, впрочем, размазанный по слишком большой площади, у лионийцев было не слишком много минометов и арты, чтобы плотно перекрыть всю протяженность границы, переправа не прекращалась. А вот треск автоматных очередей на востоке стал заметно ближе. Несколько километров реки, в зоне ответственности его взвода, прикрывала всего рота лионийской пехоты, и она, понятно, не могла сдержать такого напора. А у соседей, судя по всему, творился тот же бардак. Венеды в данных обстоятельствах выполняли роль экстренного резерва, а в основном специализировались на обеспечении связи, РЭП, воздушной разведки и воздушной же бомбовой поддержки. Данные функции требовали довольно большой технической квалификации, к тому же несли в себе ряд секретных элементов, как то средства шифрования связи, технические параметры приборов и тому подобное, что доверять местным было сочтено излишним. «Взвод, готовимся покинуть позиции», — передал Николай приказ по циркулярной связи. «Перемещаемся на точку 4. Эвакуация по схеме 3. Итого, на сегодняшний день мы имеем следующую конфигурацию фронта», – вещал с экрана начальник штаба Гвинейского военного округа. Противник вышел к реке Мели здесь и здесь. На северном участке фронта, как и ожидалось, идут наиболее интенсивные и тяжелые бои. Там, вражеским силам не надо заморачиваться переправой через реку, а потому, он имеет более удобное плечо снабжения. В Каинду продолжаются уличные бои и мы пока удерживаем половину города. Но, дальнейшее сопротивление видится бессмысленным, если только мы не собираемся участвовать в войне с гвинейской территорией. Все снабжение осажденной группировки возможно только оттуда, а остальной фронт ушел довольно далеко на запад. Поддержка артиллерии крайне затруднена из-за удаленности, а одними беспилотниками много не навоюешь. Опять же, наличие живой силы и снабжения. Либерийцы держат границу с Гвинеей под плотным огневым контролем даже со своей территории. Город, по большей части, уже разрушен и хорошо просматривается с вражеских беспилотников, которых у них тоже хватает. Мрачно вздыхаю, глядя на карту. Да, Каинду нам объективно не удержать. Слишком неудачно расположен городок для обороны. В самом северо-восточном углу Сьерра-Леоне. Его, в первый же день наступающие либерийцы отрезали от остальной страны. Это было ожидаемо и город готовили к обороне в окружении, но от этого было не легче. По негласной договоренности, в войне участвовали только две страны. Либерия, где официально окопалась армия освобождения Сьерра-Леоне, тут же признанная мировым сообществом в качестве официальной преемницы свергнутого правительства, поддержанная официальным же правительством в Монровии и Сьерра-Леоне, которую поддерживала полуофициально Гвинея. Ну как полуофициально? Присылала отряды добровольцев для войны с восточным агрессором. Но с самой территории Гвинеи никаких ударов или военных налетов не проводилось. Либерия также официально не воевала с Гвинеей и не производила по ее территории ударов. Кроме того, в войне, так или иначе, оказались замешаны еще ряд стран. В военном плане, представленные исключительно добровольцами и военными инструкторами. Добровольцами, больше всего оказалась представлена Нигерия, приславшая разом 500 000 солдат. Больше, чем было в ее официальной армии. По большей части, кое-как обученный сброд, но зато очень много желающих заработать, а в кои-то веки, наниматели расщедрились на неплохие зарплаты пушечному мясу, оказалось полно. Абсолютное большинство просто не представляло, в какой замес они попадут. Лишь четверть от силы ранее вообще где-либо служили. Техническую элиту составили европейские, американские, включая латино, наемники. Кто тоже должен был обслуживать сложную технику, воевать на ней, просто завалить противника грубым мясом, враг не надеялся, понимая, кто им противостоит. Хотя этого самого мяса набрали не меньше 1 000 000 к началу конфликта и продолжали принимать все новые и новые партии добровольцев. Неплохой такой навес для границы протяженностью в 300 километров. Больше 3000 человек на километр. Можно было бы гордиться, насколько нас Запад боится и уважает. Но, в плане обороны, это было совсем не так весело. Кроме живой силы, кураторы этой войны не забыли накачать свое черное воинство и порядочным количеством техники. Да, по большей части это было жуткое старье, но его было очень уж много. Такое ощущение, что обчистили всю Центральную Европу. Мы были, конечно же, в курсе этого и даже кое-что успели сами превентивно перехватить у европейцев, тех же поляков и болгар, заодно, дав им хорошенько заработать на ремонте своего же старья, дабы привести его в рабочее состояние. Но все равно, Либерия получила столько, сколько, наверное, вся Африка не получала и за десяток предыдущих лет. Самым неприятным было то, что кураторы смогли нарастить либерийскую группировку вторжения с едва 150 000 до 1 000 000 за какой-то месяц. Да, качество было отвратное, но 1 000 000 да под командованием уже обстрелянных инструкторов. А уж с последними у американцев был полный порядок. После Ирака то соотношение было где-то 1:8-9. Собственная армия Сьерра-Леоне едва достигла 50 000 и еще проходила обучение и сложивание к началу конфликта. Плюсом к ним, в страну было введено еще 30 000 гвинейцев, бригадов 5 000 из Гвинеи-Бисау, 20 000 кубинского добровольческого контингента, 5 000 северокорейцев и около 7 000 венецких военных разной ведомственной принадлежности, в основном морская пехота, иностранный легион и технические специалисты. К этому зоопарку активно набиралась наемная пехота по всем окрестным странам, кто положительно относился к нам, но процесс был не быстрый. В большинстве стран заправляли ставленники западного капитала, активно вставлявшие нам палки в колеса, но процесс шел. Велись переговоры с Венесуэлой по присылке своего добровольческого контингента, с Кубой, о наращивании их корпуса добровольцев, с Северной Кореей, хорошо себя показавшей в Ираке и щедро вознагражденной за это поставками нефти и продовольствия. Не забыли и самих добровольцев, завалив в качестве премиальных разным ширпотребам дефицитным в их стране. С кубинцами это тоже выходило неплохо, служа мощным мотиватором. Поэтому мы надеялись получить еще от Северной Кореи сотню тысяч обученных бойцов и не менее того с Кубы. Сколько даст Венесуэла, было пока непонятно, но тысяч на 50 рассчитывали. Правда, чтобы дождаться переброски таких значительных сил, надо было еще продержаться. Плюс техника и оружие, которые также требовалось срочно перебрасывать в Африку в больших количествах. Казавшиеся нам, еще недавно, большими запасы вооружения, что мы успели поставить своим сателлитам, активно горели на театре военных действий, грозя вскоре оставить леонейскую армию с одним ручным оружием. Западные кураторы хорошо выучили иракский урок и теперь активно стали применять беспилотную авиацию, способную забираться достаточно глубоко в тыл воюющей армии. А что там была за глубина? Слезы. Это не огромная Россия или Украина. Практически вся страна простреливалась тактическими ракетами на всю глубину. Уже к исходу второго дня, поняв, что блицкрига не получилось, враг начал выносить у нас мосты и транспортные развязки в тылу, склады и все, что представляло ценность в плане обеспечения обороны. Нам определенно противостояли не деграданты из известного мне штаба СВО, совершенно импотентные в плане своевременного реагирования на вызовы военной обстановки, а настоящие зубры войны. Будь у них под рукой не африканское, едва обученное отребье, уже через два дня леонейская армия перестала бы существовать. А так, мы еще отбивались и даже наносили противнику существенный урон. Вплоть до того, что отдельные части, столкнувшись с яростным сопротивлением с нашей стороны и понеся существенные потери, отказывались идти в атаку и дальше воевать. Это были определенно не русские или украинские солдаты, известные мне СВО, готовые сражаться даже в самых невыгодных условиях, на одном упорстве и морально-волевых, державшие подолгу свои участки фронта. А тут наступление под шквалом огня. Не сказать, что у наших африканцев не возникало тех же проблем, но воевать от обороны, на заранее подготовленных позициях, все же несколько проще, чем идти в атаку под шквалом пули, сыплющихся с неба фугасов. К исходу пятых суток войны, общие потери коалиции в людях составляют 728 человек убитыми и вдвое больше ранеными. Продолжал докладчик. Из них, наши собственные потери, 79 человек убитых и 195 раненых. Довольно скромно для нас, но это было и понятно. Собственно, венецкие войска составляли не пехоту переднего края, а операторов различного сложного вооружения. Наводчиков, корректировщиков, разведку, операторов ПЛА, операторов станций РЭП, танкистов, артиллеристов, ремонтников, штабистов и связистов, снайперов. Была и пехота, но как тактический и стратегический резерв, используемый в крайних случаях для затыкания особенно критических дыр. Да и там, в основном воевали легионеры, за гражданство, лишь половина из которых была из русских или немцев. Потери со стороны западной коалиции в людях, оценочно, приближаются к 100 тысячам убитых и раненых совокупно. Наибольшие потери они понесли в первые три дня, когда пытались продавить нас нахрапом. Сейчас они стали более осторожны и больше работают артиллерией по району предполагаемой атаки, прежде чем двигать пехоту на штурм. Ну да, в южных, приморских джунглях, только пехотой и можно было продвигаться. Ограниченное количество дорог было тщательно заминировано и пристреляно артиллерией. А через здешние леса, никакие танки были не способны пройти. А вот севернее, в саваннах, либерийцы попытались ударить бронированным кулаком. Получилось так себе, хоть некоторое продвижение они и смогли обеспечить этим способом. Но техники мы у них пожгли, просто море. Было настоящее раздолье для артиллерии бить по скоплениям танков, бронетранспортеров, САУ и прочей автотехники, призванной быстро доставлять пехоту на передний край.